Джек был сама скорбь, Алина договорила, и будем каждое воскресенье приходить сюда и нарушать наше обещание Филиппу. Он прижался к ней всем телом, и она смогла почувствовать его возбуждение. Каждое воскресенье? Да. А вдруг у тебя опять будет ребенок? Все равно рискнем. А я тем временем, как и прежде, буду ткать сукно. У Филиппа я купила его нераспроданную шерсть, и теперь хочу попробовать найти прях и ткачей среди горожан. «А как ты расплатилась с Филиппом?» — удивился Джек. «Пока никак. Буду расплачиваться готовым сукном». Он кивнул и с горечью сказал: «Приор согласился только из-за того, чтобы удержать тебя в городе. Он знает, что один я никуда не уйду». «Пожалуй, он прав», — подумала Алина. «Но он ведь будет еще получать дешевую одежду. Будь он проклят, этот Филипп! Всегда своего добьется». Алина видела, что ей удалось победить. Она поцеловала Джека и сказала: «Я люблю тебя». Он вернул ей поцелуй, и руки его жадно побежали по ее телу, лаская самые сокровенные места. Потом он вдруг остановился и сказал: «Но я хочу быть с тобой каждую ночь, а не только по воскресеньям». Алина поцеловала его в ухо. «Однажды этот день придет», — прошептала она. «Обещаю тебе». Джек подплыл к Алине со спины и притянул ее к себе. Она раздвинула бедра и осторожно опустилась ему на колени. Он ласкал ее налитые груди, пощипывал набухшие соски. Когда он вошел в нее, она содрогнулась от блаженства. Медленно и нежно они любили друг друга в прохладной заводе, не слыша ничего, кроме шума водопада. Джек обнял ее выпуклый живот, его руки спустились ей между ног, потом снова поднялись, и так он поглаживал ее в такт движением своего тела. Никогда прежде они не делали этого. Джек одновременно ласкал самые чувствительные места ее тела. Оба испытывали неведомые доселе ощущения. Алина полностью отдалась им. Они уносили ее, заставляя забыть обо всем на свете. Вершина наслаждения застала ее врасплох. Она даже немного испугалась, и волна экстаза, пробежав по ее телу, заставила ее вскрикнуть. Пока она приходила в себя, Джек оставался в ней, все еще возбужденный. Он замер, не двигался, и Алина поняла, что он остался неудовлетворенным. Вскоре она задвигалась сама, пытаясь вновь возбудить его, но он не отвечал. Она повернула голову и поцеловала его через плечо. Вода на его лице была теплой. Джек плакал. Часть пятая. 1152-1155 годы. Глава 14, раздел 1. 7 лет спустя Джек завершил строительство поперечных нефов, и они стояли похожие на раскинувшиеся руки крестообразной церкви, как символ его наконец осуществившейся мечты. Ему удалось не только воплотить, но и довести до совершенства облик собора Сен-Дени. Все у него получилось тоньше, выше: окна, арки, сам свод. Изящную линию колонн продолжали ребра купола, сходившиеся на вершине, а через высокие стрельчатые окна собор заливал яркий солнечный свет. Стены украшала тончайшая лепнина. Каменная декоративная отделка вызывала восхищение буйством фантазии, но в последнем ярусе окон появились трещины. Джек стоял в верхней галерее и, глядя на северный неф, предавался глубоким раздумьям, растерянный, сбитый с толку. Весь его опыт каменщика подсказывал ему, что конструкция должна получиться прочной, и в то же время трещины говорили о каком-то скрытом изъяне. Сделанный им купол был самым высоким из всех, которые ему приходилось видеть. Он не повторил ошибки Альфреда, точно рассчитав крепость стен под каменный свод, и все же трещины пошли именно там, где и у церкви, построенной его братом, в верхнем ярусе окон. Альфред тогда ошибся, но Джек был полностью уверен в своих расчетах. Значит, где-то и он допустил промах. Трещины были вызваны причиной, о которой он пока не знал. Особой опасности для всего здания он не видел, во всяком случае, на ближайшее время. Трещины заделали раствором, и новых пока не было видно. Но Джек чувствовал, изъян есть, и это омрачало настроение. Ему хотелось, чтобы его церковь стояла до самого судного дня. По башенной лестнице он спустился в галерею, где в углу, освещенном падающим из окна светом, устроил настил для черчения и принялся вырисовывать основание одного из простенков нефа. Сначала он нарисовал ромб, потом внутри него квадрат, затем круг внутри квадрата. Главные стержни простенка расходились из четырех точек ромба, поднимались по колонне и затем разветвлялись на четыре стороны света, образуя арки. Вспомогательные стержни исходили из углов квадрата и, поднимаясь вверх, становились ребрами свода. Круг в центре чертежа обозначал ядро всего простенка. Все чертежи Джека строились на основе простых геометрических форм и довольно сложных пропорций, таких как, к примеру, соотношение квадратного корня из двух к квадратному корню из трех. Джек научился извлекать квадратные корни в Толедо, но большинство каменщиков не владело этим приемом, поэтому они пользовались только простыми геометрическими построениями. Им было известно, что если через четыре угла квадрата провести окружность, то диаметр ее будет больше длины сторон квадрата в соотношении корень квадратный из двух к единице. Эта пропорция считалась у каменщиков самой древней. Спокон веку они строили согласно ей, соизмеряя таким образом толщину стен в обычных зданиях. Перед Джеком же стояла более сложная задача. Надо было считаться с тем, что в религии каждая цифра имела свое значение. Приор Филипп хотел теперь строить собор в честь Девы Марии, поскольку плачущая Мадонна творила больше чудес, чем могила святого Адольфа. Поэтому Джеку было поручено использовать цифры 9 и 7, которые считались цифрами Марии. Неф, по его плану, должен был иметь 9 пролетов, а алтарь 7. Аркады в боковых пределах будут состоять из 7 арок в каждом пролете, а в западном фасаде прорежут 9 стрельчатых окон. Джек никогда особо не задумывался над богословским значением цифр, но чувствовал, что постоянное их сочетание добавляет завершенному зданию внутреннюю гармонию. Он заканчивал чертеж основания простенка, когда его прервал мастер-кровельщик, у которого появились какие-то трудности, и он хотел, чтобы Джек помог ему. Вместе они поднялись по винтовой лестнице и через галерею верхнего яруса окон вышли на крышу. Прямо над ними кровельщики разворачивали огромные свинцовые листы и прибивали их к стропилам, накладывая листы сначала снизу, а затем поднимаясь вверх, так что верхние листы ложились на нижние. Теперь дождь будет стекать по ним, и вода не попадет внутрь. Джек сразу сообразил, на чем споткнулся мастер-кровельщик. По его плану, в стыке между скатами кровли должны быть установлены декоративные башенки, но их детали он поручил продумать мастеру-каменщику, а тот не предусмотрел стока для дождевой воды. Джек через кровельщика передал задание каменщику и вернулся к своим чертежам. Там его ждал Альфред. Джек был удивлен его появлением. ведь они уже много лет как не разговаривали, хотя он не раз мельком видел брата то в Ширинге, то в Винчестере. Алина же ни разу не видела его за все эти годы, несмотря на то, что по законам церкви они были еще мужем и женой. Только Марта раз в году навещала его в Ширинге и рассказывала о нем. Он по-прежнему процветал, строил дома для горожан, однако жил один и совсем не изменился. Но в эту минуту Альфред выглядел совсем не процветающим. Джек он показался усталым и подавленным. Он всегда был огромным и сильным, а сейчас словно уменьшился в размерах. Лицо вытянулось, рука, которую он без конца убирал падавшие на глаза волосы, некогда мускулистая, стала совсем худенькой. «Привет, Джек», — сказал он. Глаза смотрели со злобой, но голос звучал мягко, располагающе, сочетание довольно неприятное. «Здравствуй, Альфред», — настороженно произнес Джек. «Последний раз, когда я видел тебя, ты носил шелковую рубаху и был чересчур полным. Это было 3 года назад, до того, как впервые мы собрали плохой урожай». «Да уж, 3 года подряд выдались неурожаи, начался голод, хуже всех пришлось беднякам. Многие хозяева разорились, и жители Ширинга, вероятно, больше не имели средств, чтобы заказывать себе роскошные каменные дома. Альфред впервые столкнулся с нуждой». «А что тебя привело в Кингсбридж после стольких лет?» — спросил Джек. «Я прослышал, что ты закончил поперечные нефы своего собора и пришел взглянуть». В его голосе сквозило скрытое восхищение. «Где ты научился так строить?» «В Париже», — коротко ответил Джек. Ему очень не хотелось вспоминать с Альфредом эти годы, тем более, что брат был главной причиной его долгих скитаний. «Да». Альфред, казалось, был смущен. Затем с нарочитым безразличием произнес: «Я хотел бы поработать здесь, научиться кое-чему из этих новшеств». Джек был изумлен. Неужели Альфред набрался смелости просить у него работы? «А как же твои строители?» — спросил он, стараясь выиграть время, чтобы решиться на что-либо. «Я теперь сам по себе», — ответил Альфред, как мог спокойно. «Для всех не оказалось работы». «Ты знаешь, мы сейчас никого не нанимаем», — сказал Джек. «Рабочих у нас достаточно». «Но хорошему каменщику всегда найдется место, не так ли?» Джек уловил жалобные нотки и понял, что брат в отчаянии, и все же решил быть честным до конца. «После того, что произошло между нами, Альфред, думаю, я последний, к кому тебе следовало бы обращаться за помощью». «Ты есть последний», — искренне сказал Альфред. «Кому я только не обращался. Работники никому не нужны, везде голод». Джеку сразу вспомнилось, как брат обижал его, а порой даже издевался и бил. Сначала он загнал его в монастырь, потом выгнал из дому, лишил семьи. С какой стати он должен помогать ему теперь? Наоборот, он может радоваться его горю. «Я бы не взял тебя, даже если бы мне были нужны люди», — сказал Джек. «Я очень надеялся на тебя», — упрямо промычал Альфред. «В конце концов, всему, что ты умеешь, ты научился у моего отца. Благодаря ему ты стал мастером-строителем. Неужели же ради его памяти ты не поможешь мне?» «Ради Тома». Внезапно Джек почувствовал угрызение совести. По-своему, но Том старался быть хорошим отчимом. Конечно, нежности и чуткости он проявлял мало, но к своим собственным детям относился точно так же, как к Джеку, и всегда был терпеливым и щедрым, обучая его своему ремеслу. И мать Джека почти всегда была счастлива с ним, и в конце концов, думал Джек, «Вот я, удачливый и процветающий мастер-строитель, в 2 шагах от самой заветной своей цели построить красивейший собор на свете. А вот Альфред нищий, голодный, без работы. Неужели мне этого недостаточно?» «Нет, недостаточно», — решил он. но потом смягчился, отошел. «Хорошо, только ради Тома. Ты принят». «Спасибо», — сказал Альфред. Лицо его никаких чувств не выражало. «Мне прямо сейчас приступать?» Джек кивнул. «Мы кладем фундамент в нефе. Можешь начинать». Альфред протянул брату руку. Джек мгновение колебался, потом пожал ее. Пожатие Альфреда было таким же крепким, как всегда. Он повернулся и ушел. А Джек еще долго стоял и смотрел себе под ноги на чертеж основания нефа. Он был сделан в натуральную величину, чтобы по мере готовности плотник мог сделать с него деревянный шаблон, а по нему уже каменщики отберут подходящие камни. «Правильно ли я поступил?» — размышлял Джек. Он вспомнил, что купол, сделанный его братом, рухнул. Конечно, больше он ему такой сложной работы не доверит. Его дело — прямые стены и фундамент. Пока Джек предавался раздумьям, полуденный колокол прозвонил к обеду. Он сложил свои инструменты и по винтовой лестнице спустился вниз. Женатые каменщики разошлись обедать по домам. Одинокие ели здесь же, в небольшом домике. Иногда на стройках рабочих кормили обедом бесплатно, чтобы не было поводов для опозданий, прогулов или пьянства. Но монахи питались совсем по-спартански, а рабочим здесь, в Кингсбридже, больше нравилась своя еда, прихваченная из дому. Джек жил в старом доме Тома-строителя вместе со своей сводной сестрой Мартой, которая теперь вела себя как хозяйка. Она же следила за Томми и Салли, младшей дочерью Джека, когда Алина бывала особенно занята. Обычно Марта готовила обед на брата и его детей, но иногда и Алина садилась вместе со всеми. Джек вышел с монастырского двора и торопливо зашагал к дому. По пути неожиданная мысль пришла в голову, а не собирается ли Альфред вновь поселиться вместе с Мартой? Ведь, в конце концов, она была ему родной сестрой. Сразу он об этом как-то не подумал, когда согласился взять Альфреда на работу. «А чего я, дурачок, испугался?» — сообразил он чуть позже. «Прошли те дни, когда брат меня задирал да запугивал. Теперь я мастер-строитель Кингсбриджа. Стоит мне сказать, чтобы Альфред не смел переступать порог дома, и он не посмеет сделать этого». Подходя к дому, он все еще немного опасался увидеть брата за столом и с облегчением вздохнул, когда обнаружил, что Альфреда в доме не было. Алина следила за детьми, пока те обедали, а Марта помешивала что-то в котелке, висевшем над огнем. От запаха тушеного барашка у Джека потекли слюнки. Он чмокнул Алину в лоб. Ей было уже 33, но выглядела она на 10 лет моложе. Все та же копна темных волос, тот же благородный изгиб губ, те же изумительные бездонные глаза, только когда она раздевалась до нога, становились видны последствия двух беременностей, да и годы оставили свой след. Роскошные крепкие груди слегка обвисли, она раздалась в бедрах, а живот так и не принял прежней упругости. Джек с нежностью посмотрел на два великолепных плода, родившихся из тела Алины, 9-летнего Томми, рыжеволосого крепыша, слишком крупного для своих лет, который запихивал в рот тушеную баранину, словно неделю голодал, и 7-летнюю Салли с такими же темными кудряшками, как и у матери, которая сейчас счастливо улыбалась во весь рот, показывая всем щербинку между передними зубами, точно такую же, какая была у Марты, когда Джек впервые, 16 лет назад, увидел ее. Томми каждое утро ходил в монастырскую школу, учился читать и писать, а поскольку девочек-монахи не принимали, Салли приходилось заниматься Алине. Джек сел к столу, Марта сняла с огня котелок и поставила его перед ним. Ей уже минуло 24, но о замужестве она, похоже, и не помышляла, испытывая огромную привязанность к Джеку и довольствуясь ролью хозяйки в его доме. Он, несомненно, был главной фигурой в этом самом необычном хозяйстве в округе, а вместе с Алиной чуть ли не наиболее почитаемыми людьми в городе. Он мастер на строительстве собора, она самый крупный производитель одежды за пределами Винчестера. Все считали их мужем и женой, хотя им до сих пор было запрещено спать вместе по ночам, и они жили раздельно, Алина с братом, а Джек со своей сводной сестрой. Каждое воскресенье и на праздники они исчезали вместе, и любой в городе знал, чем они занимались, кроме, разумеется, приора Филиппа. Мать Джека все это время жила в лесу, в пещере. Ее так и продолжали считать ведьмой. Джек постоянно злился из-за того, что ему не разрешают жениться на Алине. Он, бывало, часами лежал у себя в комнате и, слушая тихое похрапывание Марты за стеной, мучился одним вопросом: «Мне ведь уже 28, почему я должен спать один?» На следующий день он, как правило, срывал свое настроение на приоре Филиппе, отказываясь принимать любые предложения капитула под предлогом того, что все они слишком дорогие и непрактичные. Он не хотел даже слушать ни о каких вариантах, тем более идти на какие-либо уступки, словно существовал единственный верный путь построить собор, тот, который он сам и избрал. В такие дни Филипп старался избегать встреч с ним, выжидая, пока буря пронесется мимо. Алина тоже была по-своему несчастна и часто вымещала свое настроение на Джеке. В эти минуты она становилась раздражительной и нетерпимой, ругала его за все, что он делал, а как только он входил в дом, сразу укладывала детей спать, отказывалась ужинать с ним, говоря, что не голодна. Через день-другой она отходила, принималась плакать, просила прощения, но через какое-то время все начиналось заново. Джек зачерпнул большой ложкой из котелка, положил себе в тарелку тушеной баранины и стал с аппетитом есть. «Отгадай, кто приходил сегодня на стройку?» — сказал он. «Альфред». Марта от неожиданности выронила из рук железную крышку от котелка, и она со звоном грохнулась на камни очага. Джек посмотрел на нее и увидел страх в ее глазах. Он повернулся к Алине. Ее лицо стало белым, как полотно. «Что ему надо в Кингсбридже?» — спросила она. «Ищет работу. Голод, похоже, разорил в Ширинге всех торговцев, и они больше не строят себе каменных домов. Альфреду пришлось распустить всех своих строителей, и он сам теперь остался без дела». «Надеюсь, ты вышвырнул его вон?» — сказала Алина. «Он просил меня ради Тома дать ему какую-нибудь работу», — дрожащим голосом сказал Джек. Он никак не ожидал, что женщины так воспримут его слова. «В конце концов, всем в этой жизни я обязан Тому». «Дерьмо!» — сквозь зубы процедила Алина, и Джек подумал: «Этому она научилась у моей матери». «А я все-таки взял его». «Джек!» — вскрикнула она. «Как ты мог? Нельзя было пускать этого дьявола обратно в Кингсбридж!» Салли заплакала, Томми во все глаза смотрел на мать. «Альфред не дьявол», — сказал Джек. «Он просто голодный и нищий, и я спас его в память о его отце. Если бы он тебя заставлял 9 месяцев спать на полу в ногах его кровати, как собаку, ты бы забыл о всякой жалости». «Со мной он обошелся еще хуже», — спросил Марты. «И со мной тоже», — ответила Марта. «Я просто решил, что мне достаточно было увидеть его таким голодным и нищим, чтобы почувствовать себя отомщенным», — сказал Джек. «А мне этого мало!» Алина вся дрожала от гнева. «О, Боже, какой же ты болван, Джек Джексон! Иногда я благодарю Господа, что не стала твоей женой!» Джек отвернулся. Слышать такое от любимой женщины было выше его сил. Он знал, что говорит она это сгоряча, но все равно обида комом стояла в горле. Алина погладила Салли по головке и дала ей кусочек моркови. Девочка затихла. Джек взглянул на Томми, который все еще испуганно смотрел на мать. «Ешь, Томми», — сказал он ему, — «очень вкусно». Они закончили ужинать в молчании. Той весной, когда было закончено строительство поперечных нефов, приор Филипп отправился на юг осмотреть монастырские владения. После трех голодных лет нужен был хороший урожай, и он хотел проверить, как обстоят дела в угодьях, принадлежащих монастырю. Джонатана он взял с собой. Монастырский сирота стал высоким, неуклюжим, но очень смышленым подростком. Как и Филипп в его возрасте, он ни разу не усомнился в том, чему посвятить свою жизнь. Его послушничество закончилось. Уже были принесены монашеские обеты, и теперь он стал братом Джонатаном. Подобно Филиппу, его больше интересовали земные дела на благо Господа, и он стал работать помощником престарелого Кадберта, монастырского келлера. Сопровождал их в поездке Ричард, брат Алины. Он, наконец, нашел свое место в Кингсбридже. Когда построили городскую стену, Филипп предложил приходской гильдии назначить Ричарда начальником стражи, чтобы тот отвечал за спокойствие в городе. Ричард набрал стражников, занялся укреплением стен, а по праздникам и в базарные дни следил, чтобы подгулявшие пьянчуги не безобразничали. Монах всем этим, конечно же, заниматься не мог, особенно теперь, когда Кингсбридж из небольшой деревушки вновь превратился в шумный город. Так что и приходской гильдии, которую Филипп до того рассматривал как угрозу своей власти, тоже нашлось дело. И Ричард, наконец, был счастлив, ведь ему уже исполнилось 30, и настоящее живое дело не давало ему расслабляться и позволяло чувствовать себя всегда молодым и полным сил. Филиппу очень хотелось, чтобы и сестра Ричарда смогла найти себя в этой жизни. Если церковь и не оправдала чьих-то ожиданий и надежд, так это ее, Алины. Джек был мужчиной, которого она любила, отцом ее детей, но церковь настояла на том, чтобы она оставалась женой Альфреда, хотя они никогда не жили плотской жизнью, а развода ей не удалось добиться только из-за злой воли епископа. Это было просто унизительно, и Филипп чувствовал себя виноватым, хотя его-то как раз винить нельзя было ни в чем. Ближе к концу их путешествия, когда однажды солнечным утром по дороге домой они проезжали по лесу, молодой Джонатан сказал: «Все-таки интересно, почему Господь заставляет людей страдать от голода?» Этот вопрос рано или поздно Филиппу задавали все молодые монахи, и ответов на него было великое множество. «Не вини Бога за этот голод». Но ведь от него зависела погода, из-за которой погибло 3 урожая подряд. «Причиной голода бывают не только плохие урожаи», — сказал Филипп. «Они случаются постоянно, через каждые несколько лет. Но люди при этом так не страдают. Нынешняя беда во многом расплата за годы братоубийственной гражданской войны». «А как же она могла повлиять на урожай?» — спросил Джонатан. Ответил ему Ричард, как воин. «Хуже войны ничего быть не может. Все запасы хлеба идут на то, чтобы прокормить воюющих. Поля с урожаем сжигаются, лишь бы не оставлять их врагу. За хозяйствами некому присматривать, ведь почти все мужчины уходят воевать». Филипп добавил: «А когда человек не уверен в завтрашнем дне, он не станет впустую тратить время и силы на то, чтобы вспахать новые земли, посеять травы, отрыть канавы и построить новые житницы, амбары или конюшни. Но мы-то никогда не переставали этим заниматься. Монастырь — совсем другое дело, но простые крестьяне во время войны почти не занимаются своим хозяйством. Все идет как бы само по себе, и когда случается плохая погода, они уже ничего не могут поделать, чтобы хоть как-то поправить положение. Мы, монахи, смотрим дальше, но у нас свои трудности. Из-за голода цены на шерсть резко упали». «Я не вижу никакой связи», — сказал Джонатан. «Думаю, это из-за того, что голодному человеку не до одежды». На памяти Филиппа впервые цены на шерсть падали несколько лет подряд, поэтому ему пришлось урезать расходы на строительство собора, и работа пошла медленнее, отказаться от приема новых послушников и исключить из ежедневной трапезы монахов вино и мясо. К несчастью, мы вынуждены экономить на всем, и это в то время, когда в Кингсбридж со всех концов потянулись отчаявшиеся люди в поисках заработка. И в результате им приходится толпиться у монастырских ворот за бесплатным куском грубого хлеба и миской похлебки, сказал Джонатан. Филипп мрачно кивнул. Сердце его готово было разорваться, когда он видел здоровых, сильных мужчин, просивших хлеба только потому, что они не смогли найти себе работу. «И все-таки помни, виной всему война, а не плохая погода», — сказал он. С юношеским задором Джонатан выпалил: «Надеюсь, в аду есть особое место для тех графов и королей, которые становятся виновниками таких бедствий». «Я тоже так думаю». «Боже, спаси и сохрани! Что это там впереди?» Странная фигура выскочила из придорожного кустарника и неслась прямо на Филиппа. Одежда вся в лохмотьях, волосы растрепаны, лицо все черное от грязи. Приор подумал было, что бедняга спасается от разъяренного кабана или даже медведя. Но человек подбежал и бросился на Филиппа. Тот от неожиданности упал с лошади. Нападавший вскочил на него. От человека пахло зверем, да и звуки он тоже издавал звериные. Филипп изловчился и ударил. Его обидчик старался сорвать с приора его кожаную суму, которую тот перебросил через плечо. Филипп понял, что его хотят ограбить. В суме не было ничего, кроме книги «Песнь Соломона». Приор отчаянно сражался, и не потому, что книга эта была ему особенно дорога, а скорее, чтобы побыстрее отделаться от отвратительного грязного грабителя. Но ему очень мешала веревка, на которой висела сума, а бродяга все никак не унимался. Они так и катались по земле. Филипп пытался вырваться, а разбойник упорно хватался за кожаную суму. Лошадь приора от испуга понесла. Но тут подоспел Ричард и отшвырнул грабителя. Филипп перевернулся и сел, не в силах подняться на ноги. Он был ошеломлен, задыхался и жадно глотал воздух, радуясь, что удалось освободиться от противных объятий нищего. Ощупав все болевшие места, он с облегчением отметил, что ничего не сломал, и только потом поднял глаза на своих спутников. Ричард прижал разбойника к земле и стоял над ним, наступив одной ногой ему между лопаток и прижав острие своего меча к его шее. Джонатан держал двух оставшихся лошадей и выглядел очень испуганным. Филипп неуверенно, пошатываясь, встал на ноги, чувствуя неприятную слабость. «Когда мне было столько же, сколько сейчас Джонатану, — подумал он, — я мог упасть с лошади и сразу же обратно вскочить в седло. «Если вы последите за этим тараканом, я поймаю лошадь», — сказал Ричард. «Хорошо», — ответил Филипп. От протянутого меча он отмахнулся. «Это мне не понадобится». Ричард немного поколебался и спрятал меч в ножны. Грабитель лежал, не шевелясь. Из-под драной туники торчали тоненькие, как прутики, босые ноги. Филипп не подвергся серьезной опасности. Этот несчастный не смог бы задушить даже цыпленка. Ричард ушел искать лошадь приора. Незнакомец, увидев это, весь напрягся. Филипп понял, что тот готовится вскочить и убежать. и остановил его словами. «Хочешь что-нибудь поесть?» Тот поднял голову и посмотрел на Приора так, словно он был сумасшедший. Филипп подошел к лошади Джонатана и расстегнул вьюг, достал каравай хлеба, разломил его и протянул половину разбойнику. Тот схватил его, не веря собственным глазам, и сразу же начал запихивать в рот. Филипп опустился на землю и следил за ним. Человек жевал, как животное, стараясь успеть проглотить как можно больше из опаски, что у него отнимут несъеденные остатки пищи. Поначалу Приору показалось, что воришка этот глубокий старик, но сейчас, присмотревшись повнимательнее, он обнаружил, что перед ним совсем еще молодой человек, лет 25, не больше. Вернулся Ричард, ведя под усы сбежавшую лошадь. Его всего покоробило, когда он увидел грабителя, сидящим на земле и уплетающим их хлеб. «Зачем ты дал ему нашей еды?» — сказал он Филиппу. «Затем, что он голодный», — ответил тот. Ричард ничего не сказал, но выражение его лица без всяких слов говорило о том, что, мол, все монахи немного не в себе. Когда разбойник доел весь хлеб, Приор спросил его, «Как тебя зовут?» Человек опять насторожился. Он явно колебался в растерянности. До Филиппа вдруг дошло, что тот наверняка уже немало времени ни с кем из людей не разговаривал. Наконец, незнакомец проговорил: «Дэвид». «А он еще вполне нормальный», — подумал Приор. «Что с тобой произошло, Дэвид?» — спросил он. «Я лишился хозяйства после последнего неурожая». «А кто был твоим лендлордом?» «Граф Ширинг». «Уильям Хамлей». «Ничего удивительного», — про себя сказал Филипп. «Тысячи крестьян не смогли заплатить арендную плату после трех неурожайных лет. Когда арендаторы Приора не смогли рассчитаться с ним, он просто простил им все долги, потому что иначе эти люди все равно пришли бы за помощью в монастырь. Другие же лендлорды, такие как граф Уильям, воспользовались тяжелым положением людей и прогнали их с земли, чтобы заполучить ее. В результате в лесах появилось несметное множество преступников, промышлявших охотой за проезжавшими по лесу людьми. Поэтому Филиппу приходилось каждый раз брать с собой Ричарда в качестве охранника. «А что стало с твоей семьей?» — спросил Приор. «Жена забрала ребенка и ушла к своей матери, а мне там места не нашлось». История была Филиппу знакома. «Это страшный грех — поднимать руку на монаха, Дэвид, а жить воровством недостойно человека». «А как же мне жить?» — почти закричал человек. «Если уж ты поселился в лесу, тогда лови птиц или кормись рыбной ловлей, но я этого не умею». «А разбойничать у тебя не получится. Подумай, что ты мог сделать без оружия один против нас троих, да еще с Ричардом, вооруженным до зубов. У меня не было другого выхода. В следующий раз, когда тебе будет тяжело, приходи в монастырь. Там всегда найдется, чем накормить голодного». Филипп поднялся. Он чувствовал горький привкус лицемерия в своих словах. Ему было прекрасно известно, что монастыри не смогут прокормить всех нуждающихся. Для большинства этих людей воровство оставалось единственным способом прокормиться. Но его предназначением на земле было проповедовать добродетель, а не подыскивать оправдание греху. Больше он ничего не мог сделать для этого несчастного. Взяв у Ричарда поводья своей лошади, Филипп вскочил в седло. «Синяки и шишки от падения еще долго будут болеть», — подумалось ему. «Иди своей дорогой и больше не греши», — сказал он словами Иисуса и тронул лошадь. «Уж слишком ты добрый», — покачал головой Ричард, когда они отъехали. Филипп с грустью отмахнулся. «Беда как раз в том, что я совсем не добрый». В последнее воскресенье перед Троицей Уильям Хамлей играл свадьбу. Мысль эта первая пришла в голову его матери. Она годами изводила его своими приставаниями, мол, ему давно пора найти себе жену и стать отцом наследника. Но Уильям все тянул. Женщины наводили на него скуку, а поскольку он не понимал, зачем ему все это, и не хотел даже думать о них, граф стал опасаться прекрасного пола. Матери для ее успокоения он говорил, что вот-вот женится, но сам ничего не предпринимал. В конце концов, отчаявшись, мать сама нашла ему невесту. Звали ее Элизабет. Она была дочерью богатого рыцаря Гарольда из Веймута, одного из самых могущественных сторонников короля Стефана. Мать объяснила Уильяму, что если бы он не ленился, то мог бы найти себе и лучшую пару, хотя бы дочь графа, но раз уж ему не досуг, Элизабет тоже подойдет. Уильям впервые увидел ее на королевском приеме в Винчестере, и мать тогда же заметила, что сын не сводит с нее глаз. У нее было приятное личико, пышная копна кудрявых волос, богатый бюст и узкие бедра. Как раз тот тип, который так нравился Уильяму. Ей недавно исполнилось 14. Когда Хамлей смотрел на нее, ему сразу виделось, как он силой берет ее темной ночью в дальней аллее Винчестерского замка. Мысль о женитьбе ни разу не приходила в голову. Мать его, однако, быстро выяснила, что отец ее человек очень податливый, а сама девушка – послушный ребенок, делающий все, что велят старшие. Уверив сына, что унижение, испытанное Салиной, ему не грозит, она назначила встречу. Уильям очень волновался. Последний раз подобное случалось с ним, когда он был 20-летним юношей, сыном рыцаря, и тогда встречался со своенравной знатной дамой. Сейчас он был закаленным в боях мужчиной 37 лет от роду, и вот уже 10 лет графом Ширингом. Как глупо с его стороны волноваться перед встречей с 14-летней девочкой. Элизабет волновалась не меньше его. Ей очень хотелось понравиться. Она с восторгом рассказывала о своем доме и семье, о своих лошадях и собаках, родственниках и друзьях. Уильям молча разглядывал ее, пытался представить, как она будет выглядеть голой. Епископ Уоллеран обвенчал их в часовне Ярлскастла. А потом был шумный свадебный пир на весь день. По традиции следовало пригласить всех влиятельных людей в округе. И если бы Уильям не выставил богатых угощений, он бы много потерял в глазах местной знати. К ужину зажарили целиком 3 бычков, 2 барашков и поросят. Гости выпили весь запас пива, сидра и вина. Мать Уильяма руководила празднеством, и выражение триумфа и ликования не покидало ее обезображенного лица. Епископ Уоллеран нашел это народное гулянье отвратительным и ушел в тот момент, когда дядя невесты начал рассказывать анекдоты про новобрачных. Жених и невеста с наступлением темноты отправились в свою опочивальню, оставив гостей веселиться. Уильям немало побывал на свадьбах и знал, какие шуточки часто выкидывают молодые гости, поэтому он выставил за дверью Уолтера, заперев ее и приказав своему слуге охранять вход в комнату. Элизабет сняла платье и туфли и осталась в одной льняной рубашке. «Я не знаю, что делать дальше», — бесхитростно сказала она. «Тебе придется научить меня». Уильям все представлял себе немного по-другому. Он подошел к девушке, она подняла к нему лицо, и он поцеловал ее нежные губы. Странно, но поцелуй не пробудил в нем никаких чувств. «Сними рубашку и ложись на кровать», — сказал он. Элизабет стянула через голову нижнюю сорочку, она оказалась довольно пухлой. На больших грудях едва различались крохотные вдавленные соски. Между ног пробивался треугольником светлый пушок волос. Послушно подойдя к кровати, она улеглась на нее. Уильям скинул башмаки, сел подле нее на кровати и сжал ее груди. Кожа была по-детски нежной. Эта хорошенькая, милая, улыбающаяся девочка не имела ничего общего с образом той женщины, которую рисовал в своем воображении Уильям, женщины, сгорающей от страсти, издающей блаженные стоны, извивающейся под ним в поту, и он почувствовал себя обманутым. Уильям просунул руку ей между бедер, и она сразу же раздвинула ноги. Он пальцем проник в нее, заставив издать тяжелый вздох, словно от боли, но она тут же сказала: «Все хорошо, мне не больно». Ему показалось, что он делает что-то не то. В мыслях рождалась совсем другая сцена, где оба они лежали рядом, разговаривая и лаская, постепенно узнавая друг друга, но желание все-таки пробудилось в нем, когда она вздохнула от боли. Он отбросил все сомнения и задвигал пальцем еще сильнее, грубее, не сводя взгляда с ее лица, пока она мужественно терпела эту пытку. Уильям взобрался на кровать и опустился у нее между ног. Полного возбуждения все никак не наступало. Он начал тереть свой член, но у него ничего не получалось. И все из-за ее проклятой улыбки, подумалось ему. Он просунул в нее уже два пальца, и она вскрикнула от боли. «Так-то оно лучше», — сказал он себе. Но эта глупая сучка опять улыбалась. Уильям понял, что надо во что бы то ни стало убрать эту дурацкую улыбку с ее лица, и он изо всех сил ударил ее. Она издала крик, и на губе выступила кровь. «Так, еще разок!» И он снова хлестнул ее по лицу. Элизабет заплакала. После этого Уильям свое получил. В следующее воскресенье была Троица. В церкви уже толпились прихожане. Службу должен был вести епископ Воллеран. Народу набралось больше, чем обычно. Всем хотелось увидеть новые поперечные нефы, которые только-только закончили. По городу уже ходили слухи об их великолепии. Уильям собирался показать всем свою жену. С тех пор, как построили городскую стену, он в городе не появлялся, но Филипп не мог запретить ему прийти в церковь. За два дня до Троицы умерла мать Уильяма. Ей было под 60, но смерть ее стала неожиданной для всех. В пятницу за обедом она почувствовала себя плохо, ей было тяжело дышать, и она рано легла в постель. Незадолго до рассвета горничная разбудила Уильяма и сказала, что у его матери сильное недомогание. Он вскочил, спотыкаясь и потирая глаза, пошел к ней в комнату. Мать жадно глотала воздух, не в силах говорить, и в глазах ее застыл ужас. Уильям перепугался до смерти, увидев страшную агонию, а она неотрывно смотрела на него, словно ждала от него какой-то помощи. Но он был так напуган, что уже было повернулся уйти из комнаты. Однако, увидев в дверях горничную, устыдился своего страха. Он заставил себя еще раз взглянуть на мать. Ее лицо постоянно меняло свое выражение в мерцающем свете свечи. Дыхание прерывистое и хриплое становилось все громче, пока, наконец, не превратилось в сплошной шум, от которого раскалывалась голова. Она вполне могла разбудить весь замок своим хрипом. Уильям закрыл уши руками, лишь бы ничего не слышать, но это не спасало. Ему показалось, что она кричит на него, как не раз бывало в детстве, осыпает его грубой бранью, и лицо ее все перекошено от злобы, рот широко раскрыт, волосы растрепаны. Он все больше убеждался, что мать что-то требует от него, и чувствовал, как становится вновь ребенком, пока дикий страх, казалось, позабытый со времен детства, не охватил его. Страх того, что единственный человек, которого он любил в этом мире, был беснующимся чудовищем. Так оно было всегда. она звала его или прогоняла, приказывала ему сесть на пони или слезть с него, а он нехотя подчинялся, и тогда она начинала кричать и браниться, а он, перепуганный, не понимал, чего же от него хотят. И наступала истерика. Она вопила громче и громче, и он уже ничего не видел, не слышал и в ужасе не мог вымолвить ни слова. Но на этот раз все было по-другому. Сейчас она умирала. Сначала закрылись ее глаза. Уильям немного успокоился. Дыхание ее постепенно становилось все менее глубоким. Лицо приняло серый оттенок. Даже свеча, казалось, горела теперь медленнее, и отбрасываемые ею тени не так пугали Уильяма. В конце концов, она совсем перестала дышать. «Ну вот», — сказал он, — «теперь ей легче, да?» Горничная расплакалась. Уильям присел на край кровати и молча смотрел на застывшее лицо матери. Служанка привела священника, который был очень недоволен. «Почему вы не позвали меня раньше?» Уильям почти не слышал его. Он оставался подле тела матери до самого рассвета. Потом пришли женщины и попросили его выйти, чтобы можно было убрать и положить покойницу на стол. Уильям спустился в большую залу, где гости замка, рыцари, воины, священники и слуги, завтракали в подавленном настроении. Он сел за стол рядом с молодой женой и выпил немного вина. Кто-то из рыцарей и слуг пытался заговорить с ним, но он не отвечал. Затем вошел Уолтер и сел рядом. Он служил Уильяму уже много лет и знал, когда следовало молчать. «Кони готовы?» — мгновение спустя произнес Уильям. Уолтер, похоже, был удивлен. «Для чего?» «Чтобы ехать в Кингсбридж. Туда пути 2 дня, трогаемся сегодня утром». «Я думал, мы не поедем, такое дело». Уильям непонятно почему вспылил. «Разве я говорил, что мы не едем?» «Нет, мой господин, тогда мы отправляемся». «Да, мой господин». Уолтер встал. «Я сейчас же распоряжусь». Они отъехали ближе к полудню. Уильям с Элизабет и свита из рыцарей и придворных. Граф чувствовал себя словно во сне. Ему казалось, что не он едет, а окружающий ландшафт проплывает мимо него. Элизабет держалась рядом, молчаливая и подавленная. На привалах обо всем заботился Уолтер. Каждый раз, когда они садились за еду, Уильям съедал кусочек хлеба и выпивал несколько бокалов вина. По ночам он спал беспокойно, все время вздрагивая и вскакивая. Уже подъезжая к Кингсбриджу, на другом конце зеленеющего поля они увидели новый собор. Старый был приземистый, с широкими пределами и крохотными оконцами, похожими на глаза бусинки под округлыми бровями. Новая церковь, хотя и не была еще достроена, смотрелась совсем по-другому, высокая, изящная, с огромными окнами. Она затмевала своим величием и красотой все остальные монастырские постройки. По дороге в Кингсбридж шли-шли люди, пешие и конные. Все спешили в город на праздничную службу по случаю Троицы. Праздник этот очень любили, ведь справляли его в начале лета, когда стояла теплая погода и дороги были сухими, а в этом году народу было особенно много. Всем хотелось посмотреть на новый невиданный собор. Уильям со свитой легким галопом преодолели последнюю милю, распугав по пути шедших в город людей, и с грохотом влетели на деревянный подъемный мост через реку. Кингсбридж был теперь одним из самых укрепленных городов в Англии. Он был обнесен прочной каменной стеной с зубчатым бруствером, и в том месте, где раньше дорога через мост вливалась на главную улицу города, теперь стояла каменная башня, нависшая над тяжеленными, обитыми железом воротами, которые сейчас были открыты, а на ночь наглухо запирались. «Да, больше мне не удастся сжечь этот городишко», — вяло подумал про себя Уильям. Пока он ехал к монастырю по главной улице, люди провожали его испуганными взглядами. Они всегда, затаив дыхание, смотрели на него. Еще бы, ведь он был графом. Но сегодня все внимательно присматривались и к его молодой жене, которая ехала по левую руку от него. Справа, как обычно, его сопровождал Уолтер. Процессия въехала на монастырский двор, где на конюшне всадники спешились. Уильям передал поводье своей лошади Уолтеру, а сам стал осматривать новую церковь. Ее восточная сторона, голова крестообразного здания, была скрыта от глаз. Западную же часть основания креста еще не построили. Ее контуры были только намечены колышками и бечевкой, и кое-где уже заложили фундамент. Между ними высились поперечные нефы, словно крылья креста, а пространство между ними называлось перекрестием. Окна действительно были огромными, как и казались издалека. Ничего подобного Уильяму в жизни видеть не доводилось. «Какая красота!» — воскликнула Элизабет, прервав свое покорное молчание. Уильям тут же пожалел, что взял ее с собой. Ошеломленный зрелищем, он медленно прошелся по площадке строящейся западной части нефа, старательно обходя колышки и перешагивая через натянутую бечевку. Элизабет послушно семенила за ним. Первый пролет нефа был почти готов. Он словно поддерживал тяжелую островерхую арку, которая являла собой вход в перекрестье церкви. Уильям прошел через нее и оказался посреди толпы, заполнившей центральную часть собора. Все здание виделось ему сказочным. Оно было слишком высоким, тонким, изящным и хрупким, чтобы вызывать ощущение надежности. Казалось, у него совсем нет стен, и крыша держится только на ряде тончайших простенков, которые словно рвались вверх. Как и все вокруг, Уильям задрал голову, чтобы взглянуть на купол, и увидел, что простенки плавно переходят в ребра сводчатого потолка и сходятся на самой вершине купола, словно изогнутые ветви могучего лесного вяза. Началась служба. Главный престол был установлен сразу за выходом в алтарь. Позади него выстроились монахи, так что все пространство перекрестья и поперечных нефов могли занять прихожане, и все равно всем места не хватило, и людям пришлось занимать недостроенный неф. Уильям, как и положено было по титулу, стал протискиваться вперед и остановился прямо перед главным престолом, рядом с остальными знатными гостями, собравшимися со всей округи, которые поклонами головы приветствовали его и перешептывались между собой. Расписной деревянный потолок старого алтаря неуклюже смотрелся рядом с восточной аркой перекрестья новой церкви, и никто не сомневался, что со временем мастер-строитель собирается разобрать его и построить новый, который бы сочетался с преображенным обликом всего собора. Уильям тоже подумал об этом, и тут же взгляд его упал на мастера Джека Джексона. «Красивый же дьявол!» — подумал граф. Джек и вправду выглядел как знатная особа, с гривой огненно-рыжих волос, в темно-красной тунике, вышитой по подолу и у ворота. Он, похоже, был очень доволен собой в эту минуту, ведь ему так быстро удалось построить поперечные нефы, и вот теперь все пришли в восхищение от его работы. За руку он держал мальчика лет 9, удивительно похожего на него самого. До Уильяма вдруг дошло, что это, наверное, сын Алины, и он почувствовал острый приступ ревности. Мгновение спустя он увидел и саму Алину. Она стояла чуть в стороне и сзади от Джека, и на ее лице играла легкая гордая улыбка. Сердце Уильяма чуть не выпрыгнуло из груди. Она была так же хороша, как и прежде. Элизабет в сравнении с ней проигрывала. Она была бледной копией живой и страстной Алины. На руках у нее была маленькая девочка, лет 7, не больше. И Уильям вспомнил, что у Алины родился второй ребенок от Джека, хотя они и не были мужем и женой. Он стал внимательнее рассматривать ее. Конечно, она была уже не такой очаровательной. Вокруг глаз появились морщинки, а за гордой улыбкой угадывалась затаенная грусть. За все эти годы ей так и не удалось добиться разрешения на брак с Джеком, с удовольствием подумал про себя Уильям. Епископ Уоллеран сдержал свое обещание и постоянно отказывал ей в разводе. От этой мысли граф почувствовал некоторое облегчение. Только сейчас он увидел Уоллерана, стоящего на главном престоле и держащего высоко над головой гостью, так, чтобы вся паства видела ее. Сотни людей преклонили колено. В этот момент хлеб стал как бы плотью Христовой, и это вселило в Уильяма благоговейный страх, хотя он и не понимал, какие силы творили это чудо. Он был какое-то время целиком поглощен происходившим богослужением, наблюдая за таинственными действиями священников, прислушиваясь к непонятным словам на латыни и шепча заученные ответы. Чувство отрешенности, которое он испытывал почти весь день, вновь нахлынуло, а вид этой волшебной церкви, солнечные блики на немыслимой форме колоннах еще более усилили ощущение, что пребывает он в сказочном сне. Служба подходила к концу. Епископ Уоллеран повернулся, чтобы обратиться к пастве. «А теперь помолимся о душе графини Риган Хамлей, матери графа Уильяма и Ширинга, почившей в ночь на пятницу». По церкви прокатился глухой гул. Все стали обсуждать последнее событие, а Уильям с ужасом смотрел на епископа. До него, наконец, дошло, что мать хотела сказать ему перед смертью. Она просила позвать священника, но Уильям не послал за ним.